Между тем, два или три случая, не будучи в связи с заговором, могли потревожить самозванца. Ему донесли, что некоторые стрельцы всенародно злословят его, как врага веры. Он призвал всех московских стрельцов с головою Григорием Микулиным, объявил им дерзость их товарищей и требовал, чтобы верные воины судили изменников. Микулин обнажил меч, и хулители лжецаря, не изъявляя ни раскаяния, ни страха, были иссечены в куски своими братьями. За что самозванец пожаловал Микулина как усердного слугу в дворяне думные, а народ возненавидел как убийцу великодушных страдальцев. Таким же мучеником хотел быть и дьяк Тимофей Осипов. Пылая ревностью изобличить Растригу, он несколько дней говел дома, приобщился святых тайн и торжественно в палатах царских пред всеми боярами назвал его Гришкою Отрепьевым, рабом греха, еретиком. Все изумились, и сам лжедимитрий безмолвствовал в смятении, опомнился и велел умертвить сего в истории незабвенного мужа, который своей кровью вместе с немногими другими искупал россиян от стыда повиноваться бродяге. Пишут, что и стрельцы, и дьяк Осипов, прежде их убиения, были допрашиваемы Басмановым, но никого не оговорили в единомыслии с ними. Не менее бесстрашным оказал себя и знаменитый слепец, так называемый царь Симеон. Будучи ревностным христианином и слыша, что лжедимитрий склоняется к латинской вере, он презрел его милости и ласки, всенародно изъявлял негодование, убеждал истинных сынов церкви умереть за ее святые уставы. Симеона, обвиняемого в неблагодарности, удалили в монастырь Соловецкий и постригли. Тогда же чиновник, известный способностями ума и гибкостью нрава, был в равной доверенности у Бориса и самозванца, думный дворянин Михайло Татищев. Вдруг заслужил опалу смелостью в нем совсем необыкновенную. Однажды за столом царским князь Василий Шуйский, видя блюдо телятины, в первый раз сказал лжедимитрию, что не должно подчивать россиян яствами для них гнусными. А Татищев, пристав к Шуйскому, начал говорить столь невежливо и дерзко, что его вывели из дворца и хотели сослать на Вятку. Но Басманов через две недели исходатайствовал ему прощение. Себе на гибель, как увидим. Сей случай возбудил подозрение в некоторых ближних людях Отрепьева и в нем самом. Думали, что Шуйский завел сей разговор с умыслом и что Татищев недаром изменил своему навыку, что они, зная вспыльчивость лжедимитрия, хотели вырвать из него какое-нибудь слово нескромное и во вред ему разгласить о том в городе, что у них должно быть намерение дальновидное и злое. К счастью, лжедимитрий, по нраву и правилам неопасливый, скоро оставил сию беспокойную мысль, видя вокруг себя лица веселые, все знаки усердия и преданности, особенно в Шуйском, и всего более думая тогда о великолепном приеме Марины.